Уже давно венецианцы, возмутившись тем, как в гостиницах постояльцам открыто предлагают женщин, приняли против этого соответствующие законы. Но законы эти оказались тщетны. В 1226 году сами отцы города, так и слышишь их благочестивое воздыхание, признали, что лемеретрики фоссеро омнино necessario intere iste. Блудницы совершенно необходимы на этой земле. Продажным женщинам было лишь запрещено жить в частных домах. Они должны были селиться в специальном квартале. Согласно тому же предписанию, эти женщины имели право бродить среди толпы Париальто, околачиваться около таверн, но, цитата, «как только раздавался первый звук вечернего звона в соборе святого Марка», конец цитаты, «им нужно было удаляться в свой квартал в Кастеллетто». Кое-кого из этих прекрасных дам мы знаем по имени. Мария Гречанка, Лена из Флоренции, Изабелла из Франции и так далее. Подобные имена свидетельствуют, что товар с иностранными этикетками всегда и всюду ценился гораздо выше отечественного. Законы, ограничивающие место жительства проституток, оказались неэффективными. Проститутки и селились, и занимались своим ремеслом во многих других частях города. Оригинальный рисунок, изображающий, как скромно одетые проститутки всячески соблазняют одного очень робкого молодого человека, сохранился в знаменитой рукописи первой декады Ливия. Двух проституток написал Карпаччо. Они пышно, по всем требованиям моды, разнаряжены и украшены драгоценностями. Вокруг них комнатные собачки и птицы. Картина эта, называемая «Due Cortigiane», «Две куртизанки», хранится в Венеции в галерее музея Корер. Примечание. Рискин считал «Двух куртизанок» лучшей картиной в мире. «Я не знаю», — пишет он, — «никого другого, кто обладал бы всеми поддающимися определению способностями живописца в такой высокой степени. Тут размах и нежность, блеск и спокойствие, смелость и точность, цвет и светотень. Я не знаю другой картины в мире, которая сравнилась бы с этой». Конец цитаты, конец примечания. Венецианские нравы были грубы, но они становились еще грубее от присутствия неистово пылких, жадных до удовольствия чужестранцев, заполнявших город. В этой пестрой толпе было перемешано все. Любовь шла рука об руку с низменной похотью. Религиозный фанатизм с безбожием, немыслимая скаридность с милосердием, добродетель с преступлением, отвага с трусостью, лицемерие со святостью, самая черная подлость с ангельской непорочностью. Натуры утонченные, характеры с едва уловимыми оттенками и переходами были неведомы Венеции, где во времена Марко Поло умирал старый мир, и в мучительных родовых муках появлялся новый. Преступления были обычным делом повсюду, для борьбы с ними издавалось все больше и больше законов. Эти многочисленные законы бросают яркий свет на образ жизни и характер венецианцев. Преступления против собственности наказывались гораздо суровее, чем преступления против личности. Из всех преступлений самым ужасным считалось воровство. За кражу имущества стоимостью в 20 сольда человека подвергали порке и клеймению железом. За повторную кражу ему вырывали глаза. Если украденное оценивалось свыше 20 сольда, преступника вешали. Если пойманный с поличным вор защищался с оружием в руках или кого-нибудь ранил, ему вырывали глаза и отрубали правую руку. Убийц обезглавливали, вешали между колонн на пьяцете или жгли на костре. Отравителям, если жертва оставалась в живых, отрубали одну, а иногда и обе руки, или выжигали глаза раскаленным добела металлом. Особо опасных преступников перед казнью обнажали до пояса и на длинной лодке возили по Большому каналу от собора святого Марка до Санта-Кроче, все время терзая до красна накаленными щипцами. У Санта-Кроче преступника, отрубив ему правую руку, привязывали к хвосту лошади и волочили по улице. Дотащив до пьяцете, к колоннам, его обезглавливали, четвертовали и выставляли на показ публике.